«А я ненавижу жить дома», — спокойно сказала Верна. «Ты шутишь?» — воскликнула в изумлении Эмилина. «Ничуть». У Верны были густые каштановые волосы и яркий цвет лица. Сейчас на морозе щеки у нее были точь-в-точь, как редиски. «Дома работа вечно с тобой, а вот здесь днем, конечно же, тяжело. Но когда возвращаешься в пансион, обслуживают тебя. Не ты стряпаешь, не ты моешь посуду, да и работать не скучно. Есть на кого посмотреть и с кем поболтать. Но главное, закончив работу, сразу уходишь, а не сидишь в тех же четырех стенах, соображая, что еще надо сделать». От удивления Эммелина потеряла дар речи. Она чувствовала, что в словах подруги есть правда, и все же ей в голову не приходило, что на жизнь можно смотреть и так. «И потом, возьми воскресенье», — продолжала Верна, как будто Эммелина спорила с ней. «Здесь у нас каждую неделю выходной, а дома никто и помыслить не может просидеть день без работы». «Ты так говоришь, словно даже не хочешь и возвращаться домой», — сказала, наконец, Эмилина. «Во всяком случае, не тороплюсь. Девушки, работающие на учете готовых тканей, получают $3, а то и $4 в неделю. И я добьюсь, чего захочу, если пробуду здесь достаточно долго». «А как же твой жених?» Верно замялась. «Ну, — сказала она наконец, — а почему бы и ему не приехать сюда? Кое-какая работа для мужчин на фабриках еще есть». «Но если он не пожелает приехать?» — хотелось спросить Эмилине. Но она промолчала, опасаясь, что вопрос прозвучит грубо. Однако Верна сама почувствовала его. «Если он меня любит, приедет!» — сказала она с непривычной для Эммелины горячностью. — «Приедет, потому что я туда не вернусь». Разговор так увлек обеих, что они позабыли о времени и теперь, сколько могли ни шли, обежали назад к пансиону. Но когда добрались задыхающиеся и возбужденные, дверь была уже заперта. Эммелина тихонько постучалась. Ответа не последовало. Она застучала сильнее и вдруг почувствовала, что ее охватил дикий страх. Месяц назад все было бы проще, но ведь теперь миссис Басс была так настроена против нее. Наконец хозяйка отперла, и что-то в ее облике навело Эммелину на мысль, что все то время, пока они стучали, она стояла за дверью. «И где же вы это изволили шляться?» «Думаю, мне пора подать рапорт на вас обеих». «Но мы просто гуляли, мэм», — сказала Верна, и в свете лампы, которую миссис Басс держала в руках, Эмилина увидела, что глаза у нее округлились от ужаса. «Мы думали, что успеем вернуться вовремя», — подхватила Эмилина. «Мы посмотрели на часы на Мэри Мак-стрит, и нам показалось...» «Так значит, вы все время были вместе?» — спросила миссис Басс, глядя на Верну. — Да, мэм, конечно, — пролепетала та. Хорошенько отчитав девушек и прибавив, что еще одно опоздание, и она сразу же сообщит в корпорацию, миссис Басс позволила им, наконец, отправиться наверх. Однако прежде чем они успели дойти до спальни, решила, что проявила излишнюю мягкость, и прокричала вслед, что весь остаток февраля и первую половину марта им запрещается выходить из дома после ужина. Верно была рада радехонька, считая, что им удалось отделаться легким испугом, а Эммелина просто сжималась от мысли, что не увидится теперь со Стивеном Магвайром, даже если он и придумает, как устроить свидание. Она до утра пролежала, не сомкнув глаз, и только что переполнявшая ее энергия и бодрость медленно перекипали в ярость на миссис Басс и в беспокойство, что мистер Магвайр рассердится, если она не сможет прийти, когда он позовет.